Они не от мира, как и я не от мира. И дальше он говорит: освети Твоею истиною, Слово Твое истина. Вот. Дабы очистить ее банию водную посредством Слова. Слово. Священник, который входил, или священство, которое приходило пред Божье лицо, оно омывало свое тело. И очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что Слово Божие, оно имеет двоякое свойство в нашей жизни. Во-первых, мы его принимаем вовнутрь, оно проходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Это одно действие Слова Божие. И второе, когда оно уже произвело там действие и все поставило на месте, где разделение дух, души и тела, там Слово Божие навело порядок, оно обрезало нерукотворенное, произвело обрезание в нашем духе, наше сердце, крайнюю плоть оттуда оно обрезало, тогда оно обращается на внешнее действие. И я хочу обратить очень серьезное внимание, братья мои и сестры, вот сегодня есть такая тенденция среди современного христианства. Не важно, что вне, важно, что внутри для Бога. Не обманывайтесь. То, что снаружи вас, то у вас в сердце. И то всех нас. Потому что от избытка сердца, говорят уста, и дальше Соломон говорит, что у кого чистота в сердце, у того приятность на устах, тому и царь друг. А если нет чистоты в сердце, то и не будет приятности на устах. Освети их истиною, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Это еще раз я присовокупляю к той теме, что церковь как посланник в этом мире. Павел говорит, итак, мы как посланники от имени Христова. Цель церкви, с одной стороны, светить, второе – это продолжать посланничество или миссию, исполнять миссию Иисуса Христа в своей жизни. Вы свидетели мои. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Мы говорили о мучениках. И 19 стих говорит, «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Истиною. Уже здесь Христос говорит непосредственно о себе, как о личности, как о истине. Вот, ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Дух Святой. Вот, и мы понимаем, что Христос и Слово – это одно и то же. Воплощенное Слово. И Слово стало плотью и обитало с нами, я возвращаюсь по первой главе Иоанна, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Это о Христе.